Сама мечеть пережила несколько этапов постройки, но дошедшее до нас здание восходит к 1514 году, когда в Средней Азии правили первые шайбаниды. Ее называют еще Джума-мечеть, пятничная мечеть, и она является одной из самых грандиозных мечетей Средней Азии. Масштабами своими она почти не уступает соборной мечети в Герате, которая в XV веке перестраивалась по указанию великого узбекского поэта и мецената Алишера Наваи. Мечеть Калян занимает большую площадь и имеет традиционный двор, окруженный галереями. Вокруг двора располагаются купольные галереи, где 288 куполов покоятся на мощных столбах, а внутри галерей царят полумрак и прохлада. Во время празднеств в Бухарской мечети могли одновременно разместиться до 10 тысяч человек. В XVI-XVII веках Бухара вновь достигла своего былого расцвета, что сказалось и на ее архитектурном облике. Город был коренным образом перестроен, изменилась его планировка, появились ансамбли, которые и определили лицо города, сохранившееся до наших дней. Однако внутри стен старой Бухары всегда была страшная теснота. Еще в X веке из-за антисанитарии, нечистот и зловония город называли отхожим местом страны. Положение усугублялось еще и тем, что многочисленные кладбища, ранее находившиеся за городскими воротами, после возведения в XVI веке новых стен оказались в черте города. Скученность жилищ в Бухаре достигала невероятных масштабов. И зодчим приходилось проявлять чудеса небывалой изобретательности, сооружая двух-трехэтажные каркасные жилища. Бухара была разбита на большое число гузаров, кварталов, которые представляли собой исторически сложившуюся административно-бытовую систему города. Жители издавна селились в Бухаре слободами. Дворец эмира на площади Регистан – это небольшая, но высокая и неприступная крепость с одними воротами. В середине века вход в него шел по пандусу, круто поднимавшемуся вверх через башенные ворота и крытый проезд. В одной из стен дворца, на недосягаемой высоте, виднеется окошечко, в которое эмир показывался народу. Под ним располагался бухарский арсенал, небольшой навес, из-под которого выглядывали пушки. Рядом с входными воротами висела огромная плеть, символ эмирской власти. В верхнем ярусе ворот арка были установлены вывезены из Коканда трофейные часы-куранты, которые звонили каждый час. Во время религиозных праздников, отъезда и приезда эмира, а также во время выдачи войскам денег, в цитадели играл оркестр. Внутри цитадели, под самым пандусом, находились помещения страшной канахоны, камеры для заключенных. Персидские клопы, кана, которые обитали в этих печально известных камерах, впивались в тела узников, доставляя им жестокие мучения. Под террасой, располагавшейся справа от входа, умерщвляли женщин, обвиненных в прелюбодеянии или в занятиях самой древней профессии. Несчастных привязывали к доске, которую потом сталкивали вниз. Жертвы почти всегда умирали, не достигнув земли. Площадь перед входом в эмирский дворец не раз обогрелась кровью, когда здесь совершались тоже печально знаменитые бухарские казни — вспарывание горла ножом. Недалеко от эмирского дворца красуется башня и высокий столб — все, что осталось от древнего дворца Тамерлана, так называемого Белого замка. Предания рассказывают, что с этого столба когда-то бросились вниз 40 придворных, чтобы подхватить бумагу, которую ветер выхватил из рук их повелителя. Средневековье царило в Бухаре еще и в середине XIX века, и мало кто мог заглянуть в этот скрытый мир. За несколько веков до этого только нескольким русским посольствам удалось побывать в Бухаре, а некоторым путешественникам их любопытство стоило жизни. В 1823-1824 годах здесь побывали англичане Муркрафт и Деври, но на обратном пути они по приказу эмира были отравлены, а дневники их бесследно исчезли. В 1837 году в Бухаре встретились русский прапорщик Виткевич и британский лейтенант Бернс. О том, что им удалось узнать, они тоже не успели рассказать миру. Англичанин вскоре был убит, а Виткевича в тот день, когда он должен был докладывать царю Николаю I о своем путешествии, нашли мертвым в номере петербургской гостиницы. Но в настоящее время громкая слава этого древнего города привлекает тысячи туристов со всех концов земного шара. Около 140 исторических памятников далекого прошлого сохранилось в Бухаре, и почти о каждом из них сложены легенды и предания. Ни один город не имел столько названий, как Бухара. Русский ученый Бартольд считал, что название Бухара происходит от санскритского слова «бихара», что означает «монастырь». Бухара и Шариф, благородная Бухара, с почтением произносили на всем Востоке в знак особого уважения городу талантливых мастеров, зодчих и великих ученых древности. Благородная Бухара — это своего рода учебник оригинального зодчества для архитекторов и строителей. Войдите в любое медресе, медресе Улугбека, медресе Абдалисхана или Кош-медресе, и вы сразу увидите, как извилист коридор, по которому вы идете. Это делалось для того, чтобы горячий воздух быстрее остывал, циркулируя по зданию непрямым путем. И еще для того, чтобы входящий лучше обдумывал цель своего визита, идя по этим длинным коридорам.